ты лишь один, ты один лишь достоин славу принять на небесном престоле, книгу открыть, сняв с нее семь печатей, и провозгласить царство вечной любви. Ак, нет живого Бога, и нет пути иного, как через Голгофскую кровь до открытых дверей. Ак, нет живого Бога, осталось уже немного, когда ты вернешься за невестой своей. Ты лишь один, ты один лишь достоин славу принять на небесном престоле, книгу открыть, сняв с нее семь печатей, и провозгласить царство вечной любви. Ты лишь один, ты один лишь достоин славу принять на небесном престоле, книгу открыть, сняв с нее семь печатей, и провозгласить царство вечной любви. Ах, нет живого Бога, и нет пути иного, как через Голгофскую кровь до открытых дверей. Ах, нет живого Бога, осталось уже немного, когда ты вернешься за невестой своей. Ах, нет живого Бога, и нет пути иного, как через Голгофскую кровь до открытых дверей. Ах, нет живого Бога, осталось уже немного, когда ты вернешься за невестой своей, когда ты вернешься за невестой своей.